Здравствуйте, вы смотрите «Экспертизу Дугина». Продолжая разговор о Наамахе, который этот труд вызвал интерес наших зрителей, я хотел бы рассказать тогда в двух словах о том методе, который лежит в основе исследования цивилизации. Потому что когда мы говорим, что мы собираемся исследовать цивилизацию, соответственно, сразу возникает вопрос: расскажите о вашей методологии. Собственно, этой методологии посвящены два первых тома Наамахе. Это три логоса, первое и биософия, второй том. Вот эти два тома рассказывают эту методологию, без чего, конечно, исследование цивилизации будет просто набором хаотических данных и знаний, взятых просто из энциклопедии, сами по себе ничего не говорящих. Поэтому нам надо нанизать исследование цивилизации на какую-то систему координат. И в этом-то самое главное заключается проблема, и в этом и заключается основное, я бы сказал, новизна подхода Наамахе. Потому что я сейчас расскажу в двух словах, как я исследую цивилизации в Наамахе. В первую очередь, я об этом уже упоминал, в основе этого метода лежит принцип трех логосов. Что такое три логоса? Это три мировоззрения или три модели мыслить. Мы считаем, что человеческая рациональность имеет такую унитарную структуру. Это, в общем, такой эволюционистский, модернистский взгляд на вещи, что человеческий разум имеет, рациональность имеет одну и ту же структуру, он бывает только недоразвитый, скажем, развитый и переразвитый. Это уже ближе к искусственному интеллекту. Так вот, самые правильные интуиции, самые глубокие интуиции философов конца 19-го, начала 20 века заключались в том, что этот вопрос был, это утверждение было поставлено под вопрос. Это произошло и в антропологии, в споре Леви-Строса с Леви-Брюлем, это произошло на уровне структурализма, на уровне феноменологии Гуссерля и его последователей. Конечно, это произошло в философии Ницше и философии Хайдеггера. То есть в 20 веке самые проницательные философы Запада, и не только Запада, обнаружили, что человеческая рациональность сложнее, чем думали рационалисты нового времени, которые были убеждены в ее единстве, что существует только одна форма рассудочности, а все, что в нее не попадает, это недорассудочность, что есть рациональное или недорациональное. Вот Леви-Брюль говорил, что есть, скажем, мышление современного человека или мышление цивилизованное, и есть мышление, которое дикаря, дикарское мышление, которое недомышление, такое как бы предмышление, детское мышление своего рода. Он называл это participation mystique, то есть форма мышления, основанная на мистическом соучастии в мире, а мол, такой развитый рационализм показывает, что между субъектом и объектом, декартовский дуализм, существует бездна. Соответственно, вот этот принцип единства рациональности, он является таким догматом модерна, который, собственно говоря, весь 20 век самые интересные антропологи, социологи, философы демонтировали и ставили под сомнение, в конечном итоге просто снесли. Соответственно, вот это облегчает работу над Наамахе, мне существенно облегчило работу, потому что тот факт, что человеческая рациональность не является единой, это уже, в общем, более-менее доказанный факт. А вот какие типы рациональности существуют, это уже другой вопрос, вопрос классификации. Теория трех логосов, на которой строится Наамахе, собственно, исходит из этого принципа, что существует три логоса, то есть три рациональности, если угодно. Они ни одна из этих рациональностей не является более развитой или менее развитой. Бывают архаические формы и каждый из этих логосов, а бывают очень развитые. Бывают сложные модели, построенные на этих логосах, трех логосах, а бывают самые примитивные. Куда идет процесс от сложности или к простоте, наоборот, как происходит смена этих логосов, где какой логос доминирует, все эти закономерности я решил отнести на потом. То есть не делать каких-то предварительных выводов. Вот в свое время Карл Шмидт очень верно говорил, что мыслители, как правило, очень легко пересекают определенные грани. Заметив какой-то закон, закономерность, например, в каком-то явлении, они очень быстро экстраполируют эту закономерность на все остальное. Говорят, о, это общее правило. И потом уже, когда явно действительность им сопротивляется, они параноидальным образом настаивают на том, что это все-таки закон, вопреки всему, что это просто был частный случай, что исключение подтверждает правила, и подобные уловки, попытки просто проекции какой-то, может быть, справедливого заключения в одной ситуации на все остальные ситуации. Соответственно, эта попытка сразу перейти к всеобщей теории всего, от какого-то замечания, какой-то закономерности по полету мух. Кстати, самая сложная форма – это полет мух, потому что какому, какой логике он подчиняется. Мухи постоянно очень динамично меняют свое положение в пространстве, и вот предугадать их траекторию очень сложно. Поэтому я прошу, беру свои слова назад относительно простоты анализа полета мух. Не случайно Джон Раскин останавливался на том, на сравнении Гомера Ахилла с мухой. Он говорит, что муха — это символ доблести, потому что она все время садится на то же место на лбу, по которой человек хлещет ее, и делает это с такой периодичностью, как Ахилл нападает на Гектора или на троянцев. Очень интересное сравнение Ахилла с мухой. Так вот, я думаю, на этом можно закончить апологию словословия мухам и их бесстрашию и перейти к различию рациональности. Так вот, я выделяю три логоса, три типа рациональности. Логос Аполлона, логос Диониса и логос Кибелы. Эти три греческих божества служат гештальтом, служат образом. Конечно, я не имею в виду в данном случае этих богов, как их понимали греки или как толковали в позднейших культурах. Я имею в виду просто три стиля мышления. Аполлонический стиль мышления – это стиль, который построен на привативной оппозиции. То есть, это что означает? Да или нет? И если есть утверждение «да», то отрицание – это «нет, нет, ничего». То есть, здесь как бы утверждение абсолютного «да», абсолютного «нет». А свет и тьма, и между ними нет никаких пересечений. То есть, между ними абсолютно непроходимая граница. Создание кругом границ является основой справедливости Аполлона. Аполлон – судья, он беспристрастный судья, он проводит линию между светом и тьмой со всей определенностью, не зная никаких полутонов. Это особое мышление. На этом основан, собственно говоря, привычный для западного европейца классический логос. Это платонизм, это неоплатонизм, это пифагорейцев, да вообще это Аристотель. Это логос Аполлона, который утверждает да-да, нет-нет, принципы логики нашей, с которой мы оперируем, это аполлоническая логика. То есть мы живем в тени логоса Аполлона, который для западноевропейской культуры, а мы все-таки, будучи наследниками греков, индоевропейским славянским народом, мы часть его, у нас язык индоевропейский, и много чего у нас индоевропейская, религия индоевропейская, христианство. Соответственно, мы являемся, естественно, носителями логоса Аполлона до такой степени, что даже не подозреваем о существовании чего-то другого. Ницше, его гениальность, его прозорливость, его глубина состоит в том, что он открыл другое мышление. Он подошел к логосу Диониса, как к логосу, который оперирует с другой формой оппозиции, не с привативной оппозицией, где «нет» может быть другим «да», где между этим и иным, между верхним и нижним существует гораздо более сложная диалектика отношений. И вот этот логос Диониса, он строится совершенно по другому принципу. На самом деле, если только понять, что такое логос Диониса, тогда многие вещи начинают становиться понятными в самих корнях философии. Ну, например, представление о идентичности, о логике Аристотеля основано на аполлонизме. Потому что здесь есть закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего. А вот физика Аристотеля, там, где в каждом сущем, каждой вещи есть морфе и гюле, форма и материя, скажем так, вот это на самом деле уже не логос Аполлона. Потому что если в одном есть два, то здесь и между ними строгой линии, строгой границы провести невозможно без опасения утратить саму вещь. Потому что если мы пытаемся рассечь вещь с точки зрения, где кончается морфея и начинается гюле, где кончается форма, начинается материя, то мы уничтожаем эти вещи. Вещи больше нет. Бог – это чистая морфе, чистая форма, у которой нет гюле, считал Аристотель. Но гюле, которая не существует в вещи, соответственно, не существует сама по себе. В этом как раз спор был и в отношении пространства с платонизмом. Во всяком случае, это очень интересно, что у самого Аристотеля, оказывается, дионисийское мышление, у самого логического, классического нашего аполлонического Аристотеля, тоже не все так однозначно. Так вот, логос Аполлона, оказывается, представляет собой систему совершенно другую координацию, другую рациональность. Это как танец танго, когда то один партнер оказывается в ведущем, то другой, и каждый следующий жест любви или ненависти, зависти или ревности, презрение, подчинение или, наоборот, обожание и поклонение сменяют друг друга в таком, в очень специфическом ритме. На самом деле, логос Аполлона, он двойственный принципиально. Это бог, который приходит к людям, это грубость, которая становится священной в процессах Диониса, это самое низшее становится самым высшим. Женщина убивает мужчин, например, в Вакханке, бегущей на Парнас, когда у слушают зов Диониса, то есть возникает некий сбой системы аполлонического закона, но в греческом контексте все это находится в рамках общего такого олимпийского мировоззрения. То есть Дионис очень сложный сакральный комплекс, который на самом деле лишь производит впечатление хтонического, земного, телесного. На самом деле это определенная парадоксальная сторона божественного открывается в Дионисе. Очень тонкая и очень неоднозначная, амбивалентная. Символом Диониса является маска, причем не тот, кто под маской, а именно сама маска, как граница, где есть одно и другое, которые даны до того, как есть одно и другое. Граница, предшествующая тому, что она отделяет, граница не только разделяющая, но и соединяющая. И самое главное в методе Наамахии является открытие третьего логоса. Логоса Кибелы. Логос Кибелы – это обычно как раз те, кто следовал за Ницше, и те, кто исследовал логос Диониса, обычно отождествляли, включали в понятие дионисизма, дионисийства. Даже Иванов, например, наш в своей работе про дионисийство, он включал также матриархальные культы. Но на самом деле, или Керени, например, но на самом деле это совсем другое. Это я называю логос Кибелы, и в этом заключается смысл такой, скажем, новой стороны или эвристической стороны этого исследования на Амахии. Это утверждение логоса Кибелы, которое является третьим логосом. Так вот, рациональность Кибелы – это рациональность некого исконного фундаментального материализма. Дело в том, что дионисийство – это не материализм. Дионисийство – это имманентизм, но без материализма. Здесь нет тяжести. Дионисийство на самом деле более приземлено, нежели аполлонизм, но на самом деле оно не приходит на сторону материи, на сторону земли. Это очень сложная диалектика между небом и землей, которая, или пересечение духа и материи, поскольку Дионис – это парадигма человека. В нем есть и тело, и душа, и их отношения между собой, их парадоксы, их соединения, они могут быть разрешены в любую сторону. И вот жизнь, она самое дионисийское явление, об этом Керени хорошо говорил, потому что в ней есть и то нераздельно и неслиянно. Душа и тело присутствуют в дионисийской рациональности нераздельно и неслиянно. А вот в логосе Кибелы доминирует уже чистый хтонизм, материя. То есть здесь уже все то, что нематериально, того не существует. Здесь это мир тяжести, это мир плоти, это мир доминирующего материнского, женского начала. Пещера нимф Порфирия, это такая клокочущая земная подземная плоть, которая на самом деле перетолковывает миры света в свои собственные проекции. Это земля, порождающая материю, порождающая без мужского начала, без оплодотворения небом своих собственных сыновей. Это глубоко, это корень материалистической метафизики логос Кибелы. И он свой свойственен не только нашему материалистическому времени, нашей материалистической науке, которая действительно принадлежит к логосу Кибелы. Модерн – это логос Кибелы, европейский модерн. Но одновременно мы находим его и в древности, мы находим его у истоков греческой философии, в частности, у Демокрита, у натурфилософов, у многих. Это, конечно, не вся греческая философия, но значительную часть ее, которая находится в прямой оппозиции к аполлоническому платонизму. Не случайно Платон предлагал сжечь в своей академии труды Демокрита. То есть между этими логосами существует очень сложное отношение. И говорит о том, что логос Кибелы предшествует логосу Диониса или логосу Аполлону, либо наоборот, как в случае западноевропейской культуры, наследует этому логосу. Все это может быть и верно, но это все не закон. Потому что с этими тремя логосами, подходя к изучению трех типов рациональности в разных культурах, мы приходим совершенно к разным выводам. В одном месте получается по одному, в другом месте получается по другому. И вот не стремясь вывести из этих замечаний, общих замечаний о существовании трех логосов, какой-то общего универсального закона, что все развивается от одного логоса к другому, на самом деле вот на протяжении всей наумахии я сам убеждаюсь, я этого не знал до начала работы над этой книгой, что все это настолько сложно, что даже в любом небольшом народе или племени эти логосы могут находиться в диалектическом противостоянии, что могут доминировать то одна сторона, то другая. Но между этими логосами, в чем смысл ноумахии? Ноумахия – это борьба умов, это борьба рациональностей. Любая культура состоит из моментов противостояния этих логосов. То есть все еще сложнее. Не просто вот вам культура Аполлона, вот вам культура Диониса, вот вам культура Кибелы, хотя само по себе это существенно обогащает наше представление о типах рациональности и наши возможности интерпретации культуры или общества. Но когда мы видим, что еще эти логосы диалектически сосуществуют в разных культурах, представляют собой определенные пропорции, ведут между собой непримиримую войну, войну трех логосов, то, конечно, картина становится впечатляющей. И дальше вся наумахия построена на том, как применить эту методологию к отдельным обществам и цивилизациям. Захватывающая вещь. Я работаю над 20-томником наумахии, просто не отрываясь. Это поглощает все мое внимание, все мои жизненные силы. Но оно того стоит, потому что исследование этой диалектики логосов настолько обогащает наше представление о народах, о религиях, о философиях, об искусстве разных народов, об их этносоциологических моделях, об их политических структурах, что на самом деле захватывает дух. Это просто увлекательнейшее путешествие внутрь сознания, в лабиринты сознания. Поэтому, особенно если учесть, что речь идет о войне, то есть в этой войне есть жертвы, в этой войне есть наступление, отступление, захват определенных территорий, перетолковывание. Это война интерпретаций, это конфликт интерпретации, если брать Рикёра. Это глубочайшие метафизические процессы, которые придают рассматриваемым цивилизациям совершенно другое измерение. То есть не то, что они становятся более понятными, может быть, наоборот, они становятся более загадочными, как Бодриар перед смертью говорил: «Я пришел в сложный мир, моя задача, задача моей философии сделать его к моменту своего ухода еще более непонятным и сложным». Может быть, мы даже резко усложним представление о различных цивилизациях, но, с другой стороны, мы приблизимся к тому, чтобы их богатство, по крайней мере, было для нас обозримо. Мы увидим эту роскошь цивилизаций, основанную на битве этих трех логосов. В каждой цивилизации все строится совершенно по-разному. И это на самом деле захватывает. И вот я искренне завидую тем людям, которые будут эти 20 томов читать, если у кого-то еще достаточно времени, желания и неких таких просто способностей к концентрации над написанным текстом. Это действительно много тысяч страниц, но тем не менее я завидую, потому что это как путешествие. Мы часто едем в разные страны и видим какие-то очень поверхностные детали. Да, они могут о многом говорить, да, это очень важно иметь личное впечатление, но путешествие в суть культуры, в логос культуры, в смыслы путешествия, в смысл народов и цивилизаций, религий и и обществ самых разных, архаичных и современных, это, на мой взгляд, совершенно удивительное, неповторимое путешествие. Самое лучшее из путешествий – это путешествие в смыслы вещей. Поддержи день. Получи календарь. Звони по телефону +7 919 770 39 19.